Модуляция первая. Гавриил Державин. 1743-1816 годы жизни. Что мы знаем о Державине? Знаменитая Пушкинская: «Старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил». Итак, у Державина в русской поэзии была роль заметить Пушкина и благословить его. Что же касается его поэзии, то Державина, как и всех допушкинских поэтов, коснулось одно несчастье. Они все остались в нашем восприятии поэтами предпушкинской эпохи. Так уж печально случилось, в этом никто не виноват, кроме Пушкина. Пушкин и в русском слове, и в поэзии, в самих принципах мышления оказался настолько значителен, что все до него, да и многое после него, стало восприниматься либо как предтеча, подготовка к Пушкину, либо как послевкусие. Я не хочу перегружать эту часть книги информацией, называть имена блестящих до и после пушкинских поэтов, но что касается Державина, то жизнь его увлекательнейший роман. О, если бы голливудцы добрались до биографии Державина, то, я убежден, они сумели бы снять один из самых кассовых фильмов в своей истории. Им ничего не надо было бы придумывать. Достаточно процитировать самого Державина. «Без всякой подпоры и покровительства, начав с звания рядового солдата и отправляя через 12 лет самые нижние должности, дошел сам собою до самых высочайших». Я очень не хотел бы выдавать вам совершенно невероятную информацию об уникальной жизни человека, который прошел путь от преступника. По сути, перед нами антиобщественный человек из уголовного мира до одного из самых высочайших правдоискателей. От картежника, проигравшего в карты все деньги, в том числе даже те, которые прислала ему мать на покупку имения, до виднейшего государственного деятеля, секретаря Екатерины Великой. От трактирного завсегдатая до великого поэта всей Руси, одного из самых уважаемых людей в русской истории. Вот начало и конец его стихотворения «Признание», стих, подводящий итоги его долгой жизни. «Не умел я притворяться, на святого походить, важным саном надуваться и философа брать вид. Я любил чистые сердечи, думал, нравится лишь им. Умы и сердце человечи были гением моим. Если ж я и суетою сам был света обольщен, признаюся красотою, быв плененным, пел и жен, словом, жег любви, коль пламень падал я, вставал в мой век. Брось, мудрец, на гроб мой камень, если ты не человек». Когда я читаю подобные стихи Державина, то чувствую такую остроту современности, какую нечасто встретишь у наших поэтов сегодня. Даже этот восклицательный знак, поставленный как бы в нарушение всех законов стихосложения, выдает нам подлинно современный стиль. Достаточно прочесть последние две строчки два раза по-разному. Первый, словно восклицательного знака, нет, а второй так, как написано, и вы почувствуете невероятную многозначность строк. Ведь «брось, мудрец» — это означает еще и «брось перечислять мои проступки», «брось осуждать меня», а затем гениальное «брось камень», но вдруг совершенно потрясающее «если ты не человек». И здесь, конечно, имеется в виду древнелатинское «я человек, и ничто человеческое мне не чуждо». Здесь библейское Христово: «пусть первый камень бросит тот, кто сам без греха». Видите, сколько ассоциаций рождают эти две строчки. И здесь я не могу удержаться, чтобы не дать целиком державинскую оду Бог. Я уверен, что всякий глубоко образованный русский человек обязан знать и гордиться тем, что наша страна — родина столь грандиозного подарка человечеству.